Как медленно не тянулось время, следующий четверг все-таки наступил, и выдвигаться надо было уже совсем скоро. Санька прыгал, как боб на раскаленной сковородке, и никак нельзя было понять, чего он больше жаждет. Ввязаться в очередную авантюру или увидеть своих, как внезапно выяснилось, любимых голубей. Он даже припрятал от тетки пакет пшена и по секрету признался Кольке. «Украду. Вот украду, и все тут. Аж руки чешутся. Не постыжусь. Сами-то, небось, тоже подтибрили птицу». «Ну-ну, заладил, сорока», — поддразнивал Колька, а у самого тоже птички порхали в животе от предвкушения, пусть и нехорошей потасовки, но дело, которое в итоге поможет навалять тому, кто этого ох как заслуживает. Оля вот уже битый час занималась вопросами конспирации, плетя и переплетая косы, приглаживая, выпуская и убирая челку. Как хорошо, что на тощих хлебах никак не удается в тело войти, никак не раздобреешь. Вот если бы не вытянулась, могла бы вполне влезть в Светкино платье. Ничего, и в своем можно. Из чистого хулиганства натыкала чернильным карандашом себе на нос несколько веснушек и тайком, чтобы Светка не видела, погримасничала в зеркале, изобразив свою приятельницу. «Ой, красотец какой! Конфеточки! Картошечка! Сам дурак!» Да, именно так, блея и оттопыривая губехи, как обиженная овца. Вышло так похоже, что Ольга прыснула и тотчас опасливо огляделась. Нет, не видела Светка. Ничего она не видела, ни о чем не думала. Ей было лучше всех. У нее был на редкость счастливый нрав. Вывалит свои беды тому, кто умнее и старше. И со своих плеч долой. Можно наслаждаться жизнью. Подошло время, вышли все на улицу. Было темно, плакали под дождем тусклые фонари, блестела сырая грязь, как черный лед. Сто раз хужено по этой ничем не примечательной дорожке к станции и заветной голубятни, а вот же по ту ее сторону поджидают, без сомнения, крупные неприятности. И она выглядит мрачно и загадочно. «Все достаточно мистики», — решил Колька и заговорил быстро, веско, деловито. «Давайте еще раз. Сейчас идем все вместе. Не болтать, песен не петь, баек не травить, мало ли что». «И кто?» — добавил Санька. «Верно. На подходе, как забор начинается, вы притормозите, мы с Санькой ускоряемся. Мы раньше пролезем и на участке где-нибудь спрячемся. Приходите, встречайтесь, если что, вопите. Ясно?» «Да ясно уж», — заверила Оля. «Чего вопить-то? Не убьет же она нас. Тем более, что она одна, а нас двое». Светка, втянув голову в плечи, боязливо поддакнула. Судя по всему, трусила она отчаянно. Добрались. Ребята проникли за забор первыми, примостились на заколоченной веранде, без церемонии выломав одну из досок. Там было на удивление сухо и даже довольно тепло. «Комфорт», — усмехнулся Санька. «Как есть хоромы». «Цыц ты», — шикнул Колька. «Кажись, наши идут». Прислушались. Остроухий и остроглазый Санька перестал улыбаться. «Не, не наши. Глянь-кась, тетка идет. Да не одна». В самом деле, со стороны улицы, отодвинув доску забора, показалась та самая врач, она же Лиза, она же Чайка и без знает кто еще. А за ней какой-то тип в кепке, тужурке и, даже в темноте было видно, надраенных до последнего состояния сияющих сапогах. Было слышно, как женщина, рассерженной змеей, шипит на спутника, чтобы тот выбросил цигарку. Он, пожав плечами, подчинился, но не выкинул, а забычковав, прибрал обратно в пачку. Парочка поднялась к голубям. Было слышно, как радостно воркуют голуби и пересыпается зерно. «А вот теперь наши!» Едва шевеля губами, произнес Санька. И вправду за забором зачавкали куда более легкие шаги. Отодвинулась доска. Пролезла сперва Светка в своем куцом дождевике. Потом легко, струйкой просочилась Оля. Они тоже полезли наверх. Санька, толкнув Кольку локтем, тихо предложил: «Давай поближе подберемся, мало ли что». «Услышат?» «Не, там шум такой, птицы подняли». «Давай». Они подобрались ближе и притаились со стороны голубятни, противоположной той, где была лестница. «Не заснуть бы», — забеспокоился Колька, и не без оснований. Накрапывал все еще теплый дождь, ворковали над головой голуби, ни слова не было слышно. Но никак нельзя было расслабляться, ведь что-то явно должно было произойти. Примерно таким же образом думала и Оля, когда они со Светкой, поднявшись по лесенке, очутились лицом к лицу не с ожидаемой персоной в одном экземпляре, а сразу с двумя незнакомцами. «Как хорошо, что Светка не одна пошла», — подумала Ольга, не забывая удерживать на лице соответствующую гримассу. «Кто их знает? Так внимательнее и проще. Смотри из-под лобья, настороженно. Хорошо, что от керосинки тут не так светло. Нате вот», — пробормотала она, протягивая сковородку Лизе. Та серьезно, без улыбки, приняла подношение, поблагодарила. Узнать ее было немудрено по Светкиному восторженному описанию. Правда, одета она была в гражданское. Темное платье, светлое легкое пальто, легкие красивые лодочки, невесть как оставшиеся чистыми после осенних дорог тротуаров. Спутник ее ушел к голубям. Было слышно, как он возится, пересыпая зерно. Иной раз это было довольно громко, и тогда Лиза морщилась, кидая недовольные взгляды, но ничего не говорила. «Докладывай, Светлана». Светка, чуть порозовев, все-таки справилась с волнением и начала довольно искусно врать. «Вначале все шло хорошо. Мы договорились с одним немцем, что он купит у меня пакет соли. Мы встретились около платформы, где они разгрузкой занимаются. Но пришел охранник и разогнал нас». «Где же соль?» — требовательно спросила Лиза. «В коллектор бросила, как учили», — отрапортовала Светка, глазом не моргнув. «Ай, молодец», — отметила про себя Оля. «А мы, дурачье, и не подумали, что она об этом спросит. Светка, так держать». «Правильное решение», — подумав, похвалила Лиза. «Попробуем зайти с другого конца. Теперь, Оля, верно?» «Да». «Расскажи, почему ты решила присоединиться к нам?» Вообще, Оля подготовила целую речь, но теперь видела, что ни к чему все это. Во-первых, нечего строить из себя идейную, ты дура, желающая под танки и точка. Во-вторых, и это куда важнее, Лизе этой не до того. Не ахти она выглядит. Глаза синим обведены, бледная-пребледная, то и дело платочком промакивает лоб от испарины. «Болеет она, что ли?» — соображала Оля, излагая, заикаясь и гугниво, свою версию о том, что все несправедливо и как она, Оля, хочет вступить в ряды чистых и правильных, всегда готовых дать отпор и не дать поднять голову врагу, как внешнему, так и тайному, который ползает под травой и ждет, как бы укусить за пятку да побольнее. «Достаточно, молодец», — чуть морщась, то ли попросила, то ли приказала Лиза. «Правильно понимаешь ситуацию. Мы так поступим. Свету уже видели у этих гадов пленных. Чтобы не рисковать, на дело пойдешь ты». «А что мне надо делать?» — зажигая глаза энтузиазмом, спросила Оля. Лиза подняла взгляд. Горячий, жгучий, черный. Прямо пронзила ее этим страшным оружием. Но Оля... Бывалый человек чуть не слюну пустил из восторженно открывшегося рта, и Лиза, очевидно, успокоилась. «Тебе, Оленька, задание ответственное и взрослое. Ты знаешь, что эти гады виноваты в наших бедах и трудностях. Вот и пищу на кухне для военнопленных поручено отравить из идейных соображений, ведь это они виноваты в том, что у многих отцы-братья погибли на фронте. Я поручаю тебе, Оля, операцию под кодовым названием «Яд врагу». Задача — продать или передать пачку сахара или соли. Это на твой выбор, прояви смекалку. а перед этим всыпать в него яд. «Да перестань ты, наконец!» Вдруг крикнула она в сторону своего спутника, копошившегося у кормушек. «Сколько можно?» «Холодает». Спокойно, даже ласково отозвался тот. «Надо увеличивать белковые, вот горох и грохочет». Лиза, точно застыдившись, замолчала, утирая лоб. «А где мне взять яд?» Тихонько напомнила о себе Оля. «Яд?» Бездумно переспросила Лиза, потом, видимо, пришла в себя. «А вот товарищ Валентин передаст тебе в обусловленном месте в обусловленное время». «Я?» Не без удивления отозвался товарищ Валентин, выходя от голубей. Прежде всего бросились в глаза значки на гимнастерке. Парашютиста, ГТО первой ступени, а вот лица не видать. Модная кепка-восьмиклинка надвинута на нос уточкой. Одет ослепительно чисто, весь отглаженный, не сказать щеголеватый. А стрелочку на брючках порезаться можно. Сами брюки заправлены в сияющие сапоги. «Как же я его узнаю?» Изображая тупую опаску, спросила Оля. Лиза бросила в его сторону красноречивый взгляд, как на нагадившего кота, и тот без звука сдвинул козырек вверх. Оля заметила, что указательного пальца на правой руке у него не было. Манипуляцию эту он проделал большим. Какая же у него рожа? Казалось бы, лицо приятное, пусть и необычное. Глаза калмыцкие, раскосые, скулы острые, волосы льняные падают на лоб. И все-таки было в этой смазливой роже что-то настолько злющее и одновременно... Оле вдруг пришло на ум старорежимное, но ужасно подходящее слово — «гадкий». А вот товарищу Валентину напротив она явно глянулась. Он моментально смерил Олю с ног до головы наглым одобряющим взглядом и широко улыбнулся. Тут еще выяснилось, что и зубы у него вперед. Желтые, крепкие. Крысюк — одно слово. И этот вот крысюк протянул Оле беспалую правую руку, причем нисколько не смущаясь. Она с опаской пожала ее и с ужасом почувствовала, что этот гад задержал ее пальцы дольше, чем положено, да еще и чуть пожал их. «Что за... Неужели сообразил?» «Нет, не может быть. Спокойно, спокойно». «Товарищ Валентин», — напомнила о себе Лиза, снова морщась, — «когда вы сможете обеспечить?» «Да хоть завтра, если нашей боевой подруге удобно, конечно». «Можно и завтра», — буркнула Оля, отнимая руку. «Здесь?» — деловито уточнил товарищ Крысюк, быстро облизнувшись. «Да». «В это же время удобно? Мне птичек кормить, заодно и крыс тут потравлю». Лиза совершенно очевидно закатила глаза, но мужественно промолчала. Оля, глядя из-под лобья, кивнула. Ей вдруг совершенно по-женски стало ужасно жалко эту чайку, что той приходится, ну, кто знает, жить, работать, да вообще иметь дело с подобным похабным товарищем. Подала голос Светка, которая все это время сидела тихо в уголочке и откровенно боялась. «Побежим мы, а то поздно нам еще через лесок идти». «Да, вы можете быть свободны», — разрешила Лиза рассеянно. «Следите, чтобы хвоста не было». С огромным облегчением девчонки поспешили на выход. Простодушная Светка, очутившись на твердой земле, немедленно раскрыла рот, но Оля прижала палец к губам и показала далее. «Валим, мол». Из-за угла голубятни чуть слышно присвистнул Колька. «Видим вас». Пока не углубились в лесополосу, бежали молча. Лишь услышав знакомый топот за спиной, сбавили ход и перешли на шаг. Светка немедленно разболталась. «Оля, я ее такой никогда не видела! Она такая страшная, злая, а была хорошая». «Это что за фрукт с ней был?» — спросила Оля, невольно передернув плечами. «Я его не видела никогда. Тоже страшный какой». «Да погодите вы!» — вмешался Колька, отдышавшись. «Ну чего? Как?» «Все по плану», — — отрапортовала Оля. «Встречаемся завтра в это же время на Голубятне». «С кем?» «Да был там крысюк какой-то. Завтра он сам собратьев своих потравит и со мной поделится». «Что это она сейчас сказала?» — спросил Санька. «Шучу я», — пояснила Оля. «Яд крысиный передаст, которым мне, юной партизанке, надо перетравить врагов, понятно?» «Ах, вот оно что!» — со значением протянул Колька. «А чего вдруг завтра в 8? «Ему птичек кормить», — объяснила Оля задиристо. «Стал быть, завтра идем?» — с готовностью спросил Санька. «А, командир?» «Нет, завтра мы вдвоем пойдем», — отрезал Колька. «Вам там точно делать нечего». «Не доверяете?» Обидчиво заелся Приходько, а Светка собрала мордочку в противный кулачок, точно собиралась разреветься. «Я вам как себе доверяю», — твердо заявил Колька. «Но одно дело страховать Ольгу, а она, как ни крути, человек опытный и разумный. И совсем другое — отвечать еще и за вас, друзья, у которых в голове невесть что вперемешку с пшеном». Санька склонил голову, хотя глазища у него сверкали зло и обиженно. Светка, напротив, горестно развела руками. «Ну, да, ничего не поделаешь, такие вот мы, Приходьки». «Ребят, не обижайтесь», — примирительно продолжил Колька. «Троих мне не выпусти». «Проехали», — буркнул Санька, пожимая протянутую руку. «Понимаю, штрафникам веры нет». Колька дал ему дружелюбного подзатыльника. «Брось, какой же ты штрафник! Ты свой, ну иной раз в дурь прешь, это пройдет». «А мне что делать?» — тоненько спросила Светка. «Твоя боевая задача — хранить тайну», — твердо заявила Оля. «Понятно?» Девчонка, сжав губы намертво, ни слова из них не вылетит, решительно кивнула. «Везет тебе, Сергей Палыч», — улыбнулся Сорокин, выслушав доклад об акимовских открытиях. «А коли и не везет, то предвидение сыщицкое у тебя нарабатывается. Давайте покумекаем, пожалуй, пора». С запросами и, главное, с получением ответов немало пособил Остапчук. Кое-что подбросил и Сорокин. Теперь они втроем соображали над тем, что удалось добыть. И главное, что с этим всем делать, с учетом того, что география преступлений, мягко говоря, поражала размахом. «Ну, чего, Серега? Картина проясняется. Мрачнеют горизонты», — невесело пошутил сержант. «Стал быть, Моторина Раиса Ивановна, Ильичева Ирина Титовна, Иванцева Надежда Львовна и Найденова наша...» «Нашли». «Фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадают чаще всего именно тогда, когда совпадают личности», — поучительно заметил Николай Николаевич. «И нечего без необходимости множить миры». «Ну, мало ли». Сергей потер зудящий шрам. «Все эти тетки как бы родственницы Чайки, заметим, дальние и какие-то условные. Ни фамилии, ни отчество не совпадают с Лизинами». «И все в разное время, но с регулярностью были ограблены, причем практически все, в районе железнодорожных платформ», — подхватил Остапчук. «Моторина, Февраль, платформа Большего, это...» «Мытищев, Фрязева», — подсказал Сорокин. «Ильичева, платформа Обираловка, Горьковское направление, конец апреля. Иванцева, Хлебникова, Савеловская ветка, август». «Ну и Найденова, сентябрь. Причем это единственный смертельный случай», — заметил Акимов. «Она могла просто до смерти испугаться. Человек с разрывом сердца», — напомнил Николай Николаевич. «И лишь в наши края они наведались дважды». «Не отвлекаемся. И во всех случаях обобранные заявляли о пропаже денег, документов, удостоверяющих личность, в том числе паспорта». «Который потом можно было сдать на прописку», — подхватил Иван Саныч. «Одним выстрелом двух зайцев, считай. На барахлишке деньжатами разжиться и документы на всякий случай. Пожить легально». «В целом, да. Только фото свое приклеить. Но Чайке-то это зачем? Живет она вполне открыто». «Недостреленному Козыреву», — предположил Акимов. «Он По всему, видать, на нелегальном положении, вот и кантуется у нее. В бабском платье, на манер Керенского. «Ну, а чего?» — хмыкнув, переспросил Остапчук. «Ловко придуманный, ведь работает. Если ему в такое вот переодеться, чтоб тебе плюнуть, навязал платок, щелкнулся в ателье где-нибудь в захолустье, и готово дело. Идея вполне логичная. Помнится, до войны еще в районе Пирогова. Промышлял один такой. В девку переодевался. Выходит на дорогу, поджидает телегу, голосует. «Дяденька, подвезите до ближайшего леска!» А там дяденьку боевые друзья за жабры берут. Посидели, помолчали. Постучали по столешницам. Кто пальцами, кто карандашом. «Ну, вообще-то идея здравая», — заметил Сорокин. «И обратим внимание, модус операнди, прости, Иван Саныч, способ совпадает. На платформе при публике потрошить не будешь, потому так. Подходила женщина, заметьте, всегда одна и та же. И Моторина, и Ильичева, и Иванцева все говорят о военвраче. Красивый, черноволосый, берет и все такое. И под каким же предлогом она их в сторонку отводила?» Поинтересовался Акимов. «Соус каждый раз был разный. Последний раз речь шла о каком-то противотифозном мероприятии, да еще под полным секретом. Женщина, я вижу, вы положительная и надежная». «Да ерунда это все, что они? Совсем без ума, что ли?» — проворчал Остапчук. «И как это вообще, суметь за 5 минут в доверие войти?» Акимов, вспомнив свое приобщение к самодеятельности, заметил, что есть такие люди. Парой слов перекинулся и готов на все. «К тому же форма, Иван Саныч. Просто представь, во-первых, женщина, во-вторых, военврач в форме. Доверие большое вызывает». «Так-то ну так, но...» Сорокин призвал к порядку. «Не отвлекаемся. Факты без примесей. Отходили они от платформы до ближайшего уединенного места и уже там их обирали». «Что их, много было?» — уточнил Остапчук. «На одну-то тетку». «В том-то и дело. Обирали каждый раз лица мужского пола, причем разные. Приметы не совпадают, то брюнет, то блондин, то с усами, то очкарик». «Это все можно нацепить да приклеить. Тем более, что Лиза отвечает за самодеятельность», — заметил Акимов. «А женщина в шоковом состоянии всматриваться не будет, настоящие они или как». «Согласен», — поддакнул Иван Саныч. «Мысль здравая. Я же говорю, ловко придумано». «Я вот еще так думаю, что у Чайки под видом ее родственниц и знакомых проживает именно этот гад», — продолжал Акимов. «Значит, надо брать», — закончил Саныч. «Брать-то не мы будем», — напомнил Сорокин. «Линейные. На нашей земле только найденного. А это, по сравнению с прочим, ничто. А так, согласен, пора твою боевую подругу в разработку брать. Уж больно она у тебя примечательная». «Ох, не то слово. А что охранник Ставорняка, якобы убивший Ревякина, так и сидит?» — поинтересовался Акимов. «Сидит, чего ж. А убийца Воронова бегает. Причем, как бы не у нас, под носом». Сохранив полное спокойствие, подтвердил Сорокин. «Видишь, оправдался расчет. Бегает и не особо боится. Вот как возьмем, так и охранника выпустим. А пока все оформить и описать. И извольте без нытья. Рапорта при отсутствии результата самое главное». Выдвинулись в сторону Голубятни в 7:05 вечера. Мрачная Кольга и такая же Оля, раздраженная тем, что никак не может снова войти в образ придурковатого переростка. То ли вдохновение пропало, то ли, что греха таить, поджилки тряслись. Не улыбалось ей снова встретиться с этим похабным, подлым крысюком. Судя по выражению Колькиного лица, он терзался тем же. «Давай еще раз. Не поднимайся на Голубятню, поняла?» «Да 100 раз уже поняла, отстань». «Ничего, выслушаешь в 101-й». Встретились внизу у забора, приняла крысиный яд и ушла в быстром темпе, поняла? «Пожарский, я тебе сейчас по голове надаю. И так не получается ничего, и ты тут...» Матушки мои, веснушки-то забыла!» Пришлось бежать обратно домой, судорожно наводить недостающие точки чернильным карандашом под удивленным взглядом мамы. «Потом расскажу, потом!» Торопливо пообещала Оля, чмокнула родительницу в щеку и сбежала вниз по лестнице. Теперь пришлось прибавить шагу. До назначенного времени оставалось 20 минут, а надо прийти раньше Крысюка. Последние несколько сотен метров проделали уже бегом. И все-таки опоздали. На голубятне уже горел свет. То ли свечка, то ли лампа. «Не поднимайся», — в тысячный раз напомнил Колька, нащупывая в кармане Воронин нож. «Крикни снизу, постучи, что хочешь делай, только не поднимайся». «Интересный какой. Что ж мне орать на всю Ивановскую? Да и шум там какой стоит, не докричишься». Пробормотала Оля, ежись, как будто ей самой хотелось туда. «Так, отбой, идея!» Прикинув что-то в уме, заявил Николай. «Ты жди у забора, отойди чуть поодаль, чтобы не под фонарем. Я сейчас». Отодвинув доску забора, быстро и бесшумно скользнул на участок. Послышался шорох, волочение. Снова отодвинулась доска. Колька высунул голову, чуть присвистнул. «Я лестницу убрал и спрятал. Кинь камень в дверь, он услышит». «А как же?» «Захочет, спрыгнет, тут невысоко. Или пакет сбросит. Все, я ховаться». И скрылся. Оля постояла несколько минут, приходя в себя и приводя дыхание в порядок. «Спокойнее. Главное, проще и спокойнее. Строй свою глупую физиономию и не вздумай возить по лицу руками, веснушки размажешь». «Ну, пора». И она отодвинула доску забора. Лестницы не было. Наверху самозабвенно ворковали поочередно голуби и их преданный любитель. Оля бросила в закрытую дверь сначала один, затем второй камушек. Наконец она отворилась, показалась белобрысая голова. «А, ты уже тут? Поднимайся». «Лестницы нет». «Как нет? А куда? Ну вот. Ладно, я сейчас тужурку надену». Он ловко по-кошачьи спрыгнул на землю, с удивлением осмотрелся. «А я еще когда понял, кто-то тут лазает. Что за народ? Отвернуться нельзя, последнее стибрит». Он потянул Улю за рукав. «Пойдем в подсобку, все там». «Я подожду тут», — попыталась возразить она, но отказ явно не принимался. «Пойдем, пойдем, чего мокнуть-то?» Как назло, дождь зарядил с удвоенной силой. Странно было отказываться, не вызывая подозрений. И Оля решилась. Внутри товарищ Валентин зажег свечку и принялся шарить по углам, бормоча. «Куда я его дел-то? А, вот! Нет, не то. Где же это?» И переставляя Олю, как мебель, то туда, то сюда. Само собой получилось, что она оказалась зажатой в угол, а между ней и выходом очутился этот крысюк белобрысый. «А вот и наш пакетик». Он опустил его ей в карман и, тотчас оставив клоунство, уже без церемоний, запустил свои грабли под Ольги на пальто. «Не трожьте!» Он ничуть не смутился. «Но чего ты как маленькая? Вот надо будет втереться в доверие к гаду какому-нибудь, и что делать будешь? Надо все уметь. Ко всему надо быть готовой заранее. Вот попадешь в застенки, а там мало ли. Лет-то тебе сколько? Пора уж, а? Ну что ты?» А сам все шарил и шарил, тянул и тянул. «Посидим, а если опытные, то и прилечь можем. Смотри, как раз синцо есть, мягкое». Приговаривал он и все лез своими лапами. И это было так противно, как будто рук у него было не две, а все восемь, как ног у паука. Тогда Оля, задыхаясь от годливости, хлестнула наотмашь по этой крысиной роже, по липким раскосым глазам, по впалым щекам. Он взвыл, закрылся руками, размазывая по морде юшку, отшатнулся. Оля выскользнула из угла, бросилась в дверь, выскочила под дождь, а там из-за угла уже выбежал Колька, на ходу вытаскивая из кармана нож. «Вали отсюда!» — крикнул он. «Я с тобой!» «Беги, дура!» И потащил ее к забору, а сзади уже поспешал, матерясь и чертыхаясь, враг. Колька резко повернулся, инстинктивно выставив перед собой нож. Увидев невесть откуда взявшегося парня, Валентин сбавил ход, сплюнул. «Это еще что?» Сузив и без того косые глаза, смерил препятствие с ног до головы, прикинул и уже не торопясь, спокойно достал из-за спины пистолет. Левой рукой. Заметались сполохами отблески фар проходящей электрички. Колька почему-то вспомнил, что 8:33 пролетает мимо без остановки, и эта никчемная мысль разозлила его еще больше. Тем более, что этого света, быстрого, тотчас угасшего, оказалось достаточно, чтобы разглядеть противника. Да, это был он, тот самый, с платформы. Даже значки были те же. Торчащие скулы, кожа блеклая, нос уточкой, белые волосы, прилипшие ко лбу, и раскосые глаза, лютые, как у волка, горящие нечеловеческим зеленым огнем. Скали зубы, острый выпирающий, он, не торопясь, с видимым удовольствием стал поднимать пистолет. Колька, понимая, что сейчас будет, как бы со стороны, отрешенно смотрел на черное дуло. И вдруг к платформе с ревом подлетело 8:42. Грохнули двери, высыпал народ. И тотчас взмыл под небеса Олин крик, неузнаваемый, бабский. «Ой, убивают!» Бандит весь дернулся, как от удара током, перестал скалиться, сплюнул своей невероятной цевкой. «Счастье твое, щенок! Посчитаемся после. Ничего!» Пятясь, не снимая кольку с мушки, он дошел до другого края участка и легко перемахнул через забор. Со стороны отодвигающейся доски с улицы уже слышался топот и голоса. Спрятав нож, Колька, чтобы не утруждать людей, сам вылез наружу. «Где он?» — спросила, переводя дух, Оля. Сзади нее маячили двое знакомых, соседи, отец и сын, рабочие с завода «Калибр». «Свалил», — ответил Колька, пожав плечами. «Через забор знатно сигает». «Волейболист», — криво усмехнувшись, сплюнул старший. «Носит вас, ребята, невесть где, невесть зачем. Что вы тут забыли?» «Голубей кормили», — заявила Оля, и младший, прищурившись, глянул вверх. «Ух ты, батя! Прилетели опять! Живем!» Старший подытожил. «Ладно, живы все, и то хорошо. Наведались бы в отделении, если тут дела такие». Колька согласился. На этот раз совершенно искренне. Оля все прижималась к нему. Все щупал руками, точно не веря, что Колька жив-здоров, и это точно он. Но держалась молодцом. Разрыдалась только, когда они остались наедине. Свежий поворот, как всегда, принесла в своей сумке товарищ-письмоносица Ткач. Сорокин обратил внимание на конверт без штемпеля и марки. «А это что за таинственное послание?» «Не знаю», — рассеянно ответила Ткач, проверяя, за все ли расписался капитан. «Написано вам, значит, вам. В дверь почтового отделения было всунуто, когда я пришла». «А вдруг бомб там?» «Тогда тем более вам. Разберетесь, в общем». Николай Николаевич пообещал, что постарается. Чтобы немножить отпечатки, капитан натянул перчатки, осмотрел депешу. Обычный маркированный конверт, стандартная 40-копеечная марка 8-го выпуска. В надлежащих полях проставлены адрес и номер отделения, написанные, точнее, начертанные идеальными печатными буквами. «Красиво начерикано, хотя и явно в спешке». Сорокин взвесил конверт в руке, посмотрел на свет. Ничего подозрительного не усмотрел, но все-таки чем черт не шутит. Он надел плащ и отправился вскрывать конверт в стороне от людей и жилья. «Что-то циклоп наш сегодня опаздывает», — заметил Остапчук, шарь по карманам в поисках ключа. Обычно они, вовремя пришедшие на службу, заставали начальство уже на посту. «Ничего, найдется», — обнадежил Акимов и поставил чайник. С первыми плевками закипающей воды отделение наполнилось посетителями. «А, неугомонный дуэт Пожарский-Гладкова!» — благодушно поприветствовал Сергей. «Вижу, с горячими новостями о чем-то важном». «Привет, комсомол и ударник», — шутливо козырнул Остапчук. «Чего не на занятиях? Чаю?» Колька, поздоровавшись, степенно вытер ноги и поблагодарил. «Спасибо, Иван Саныч». «С новостями мы», — заявила Оля, в отличие от Кольки, наскепидаренная и дерганная. «Ну, излагайте», — пригласил Акимов, посерьезнев. Колька открыл был рот, но смутился и сказал: «Гладков, давай лучше ты, а то я обещал не материться, слов не найду». «Хорошо», — согласился она, хмуря лоб. «Только вы меня не перебивайте, я и так собьюсь». Старшие товарищи пообещали, и Оля принялась описывать эпическую картину обнаружения Светки с ворованной сковородкой, опустив, как и поклялась, откуда у дяди Коли появился мышьяк в соли. Рассказала о раскрытии деятельности подполья малолетних идиоток, возглавляемой талантливой и все равно подлой теткой, нахально именующей себя Чайкой. Не опустила даже подробности произошедшего внутри голубятни, хотя об этом не то что рассказывать, вспоминать было гадко, до рвоты. Предъявила пакет с белым порошком. Она очень старалась, но все равно получилось непонятно, сбивчиво, непоследовательно. Однако и Акимов, и Остапчук явно поняли, о чем идет речь. Более того, складывалось впечатление, что и у них в головах что-то тоже сложилось. Да еще как. «Чего ж вчера не зашли? Адрес забыли?» — только и спросил Остапчук. «А чего горячку пороть?» — буркнул Колька. «Если этот хмырь наверняка завалит в 8 часов птицу кормить. Времени еще навалом». «Николай, он, конечно, гадюка, но не совсем же дурак», — усомнился Саныч. «Нечто после вчерашнего опять туда полезет». «Голубей он очень любит», — пояснил Колька, пожав плечами. «Вот я и подумал». «Мыслитель». «Оль, а чего там за вещи говоришь в подполе?» — напомнил Акимов, до того думавший тихо про себя. «Да обычные». «Ну, в смысле, профодежда, портки». «Нет, Сергей Павлович, женские вещи, какие-то жакетки-жилетки, кофты, платки, сковородки с топкой. Да, там хорошенький редикюльчик такой был, с рыбками». «Кой черт!» — начал Колька. «Какими рыбками?» — спросил Сергей. «Золотые рыбки. Одна за другую защелкивается», — недоуменно пояснила Оля, переводя взгляд с одного милиционера на другого. «А что?» «Я такую у тетеньки на платформе видел», — хмуро пояснил Колька. «И у этой, без ей в ребро, чайки с сапоги были точь-в-точь, как у той, каблуки прозрачные». «Точно», — подтвердил мрачный Акимов. «Значит, тут у них кладовка. Тут они вещи прятали. Вот потому-то сюда второй раз и наведались. Стало быть, тот, который женщину обирал, и тот, который убил Ревякина. И ворону», — добавил Колька. «Возможно, хотя... В общем, это один и тот же человек». «Я более того скажу. Это он и есть», — подал голос Сорокин, опять невесть как незамеченным проникнувший в помещение. «Полюбуйтесь-ка! Снова наши друзья, документы!» Подойдя к столу, он бережно выложил один за другим служебное удостоверение и комсомольский билет на имя Ревякина Дениса Анатольевича. Причем на билете зияла дыра, окруженная пятном, бурым и засохшим. «А вот и анонимка, нарочито тупая». Сорокин выложил исписанный листок. «Тупая-то тупая. Да написано красиво». Остапчук первым взял листок, пробежал глазами, хитро пошевелил усами. «Говорил я тебе, Серега, ревнивая и дура — это все одно. Вот что морда располосованная делает». Из изложенного печатным по белому значилось, что гражданин Козырев Валентин, совершивший убийство путевого обходчика Ревякина Дениса, скрывается в настоящее время по адресу. Поселок 1 мая, Настасинский сельсовет, улица Госпитальная, 5. И это Чайка писала, решительно заявил Акимов. Адрес знакомый. Адрес само собой, и почерк ее я сам видел. Ее рука с ручательством. К тому же никто, кроме нее, не знает наверняка, что Козырь жив. «Ну, раз так, то я вас всех поздравляю», — не особо радостно сказал Николай Николаевич. «Можно передавать по адресу, ведущим дело». Повисла неловкая пауза. «Я считаю, это подлость», — вдруг заявил Колька. «С чего это вдруг?» Без обиды, скорее с интересом, осведомился капитан Сорокин. «С того, что мы знаем, что убийца будет тут, у нас, под боком. И время знаем. И на тебе, передавать. А если он не придет домой больше? Если пронюхает чего? Ну, а не появится он тут, тогда как?» Подначил Сорокин, вроде бы с недоверием, но Сергей прекрасно видел, как хитро блестит его единственный глаз. «Появится», — уверенно встряла Оля. «Голубей кормить надо». «Ты в своем уме, Гладкова?» строго спросил Николай Николаевич. «Он на этом месте оружием махал, чуть не попался. И все равно приедет пшенца подсыпать? Совсем он дурачок, по-твоему?» «Что голубятник, что дурачок, одно и то же», авторитетно заявил Остапчук. «Зачем-то он их завел на пустой голубятне. Стал быть, не боится ничего, в особенности быть узнанным». «Ребята говорят, у него в подвале целая костюмерная, плюс сковородки постельные», — напомнил Акимов. — «И приодеться, и при нужде толкануть на рынке всегда можно». «Нечестно его выпускать», — снова встрял угрюмый Колька. «Он Матвея убил». «И Ревякина, Николай Николаевич», — снова добавил Сергей. «Если другим до этих людей как до лампочки, то нам нет». «Закончили митинг», — скомандовал Сорокин. «Материалы сейчас же отправляю смежникам». «Да как же!» Внезапно возмутился Остапчук, но капитан, изобразив ладонью всем известный чемодан, продолжил. «А ты, Акимов, сейчас же в засаду на голубятню. Потом тебя сменит Остапчук. Молодежь, разойтись по классам и учиться, учиться и учиться». Он обвел острым оком присутствующих. На лице у Акимова читалось огромное облегчение и благодарность. Остапчук жмурился, как кот под солнцем. Колька, шмыгнув носом, отвернулся, а Оля, та вообще чуть не плакала от радости. «Что за паузы?» — строго осведомился капитан Сорокин, вскинув руку и глядя на часы. «Время! Выполняйте!» Трудно было описать, в каком состоянии Акимов следовал, да нет, летел на голубятню, в точности, как ее обитатели. Уж неведомо, чем было порождено это ликование. Тем ли, что все, наконец, стало кристально ясно, что руководство, сделав грозный вид, неприступный и формально поступая так, как следует по букве закона, все-таки делало все по совести, по справедливости. Неважно, на каком расстоянии от железнодорожного полотна убит Денис Ревякин, виновного в этом должен взять он, Акимов, пожалуй, единственный знакомый убитому человек. Удивительно. Лично-то они проговорили за все годы знакомства, ну, от силы часа два. Но за эти полтора месяца Денис, его жизнь и смерть для Сергея стали как будто собственными. И все это время жгла, дышать не давала обида за человека, который вроде и посторонний, ни сват, ни брат. За его жизнь, бесцеремонно оборванную рукой мерзавца, к тому же не гнушающегося грабить слабых, беспомощных женщин. И ненависть огромная жгла к этой черноглазой мерзавке, змее. Ишь, фифа, актерка-лицедейка, дрянь по ту сторону добра и зла, режиссерка. Клоака подлости и грязь, чавкающая за размалеванной вывеской, вражина на прозрачных каблуках. Рассуждая таким образом, Акимов добрался до голубятни и остановился как вкопанный. Кто-то там уже был, наверху, а сами птицы описывали круги над деревьями. Сергей аж задохнулся от радости, отщелкнул кобуру. Но сейчас померяемся, у кого дуло длиннее. Проскользнув вдоль забора, отыскал отворачивающуюся доску, осторожно отодвинул ее. Она поддалась как по маслу. Бесшумно проник на участок. Дача эта давно была необитаемая, это очевидно. Веранда, забитая сырыми уже гниющими досками, заползшие под дерн кирпичи дорожки, густо осыпанные паршой и мхом яблони, кочки, вылезшие из земли. А вот голубятня, пристроенная к сараю, имела вид обитаемый и свежий. К тому же ко второму ее этажу была приставлена лестница, а на первом этаже явно кто-то орудовал. Сергей прислушался. Так и есть. Внутри, матерясь, скрежетали чем-то железным по железному. Акимов достал оружие, ударом ноги снес дверь с петель, тотчас прижался к стене, открывая выход. Присвистнув, негромко, задушевно и внятно произнес: «Выходи, ручки кверху! Шаг влево-вправо, стреляю!» Ему ответили недоуменно, дрожащим голосом: «Сергей Павлович, это я, Санька, не стреляйте!» «Тьфу ты!» Акимов опустил пистолет. «Ты-то тут к чему?» Санька, весь в перьях, на куртке полустертые голубиные блямбы, смущенно опустил руки и отбросил Фомку. «Да я птичек кормить». «Кормить, кормить», — передразнил Акимов. «Ломик зачем?» «Да тут вот корм есть», — пояснил Приходько. «Запертый, я хотел Фомкой». «А твой корм-то?» — строго спросил лейтенант. «Не мой, голубиный», — проворчал Санька. «Чего ему сыреть-то, вредно же, а птички поклюют». «Что же, это твои, что ли?» «Не мои, так, зашел». Акимов, быстро оглядывая помещение, спросил: «Скажи, Санька, а с утра кормил их кто? Как на твой глаз?» «На мой вряд ли, Сергей Павлович», — авторитетно ответил Санька. «Кормушка с вечера выклеванная, и помет утренний не убран. Нет, не было тут никого. А вы чего, поджидать будете?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — посулил Сергей. «Закончил, натуралист. Вот и топай отсюда. И не вздумай вечером наведаться, понял?» «Что, буза будет, Сергей Павлович?» — вполголоса спросил Санька, поеживаясь. «Давай, давай, иди своей дорогой. Нечего тут». «Сергей Павлович, а голуби-то?» — проскулил Санька. Акимов с невольным умилением глядел на эту замурзанную физиономию, на которой привык видеть самые разнообразные выражения, от злобного упрямства до полного бешенства. Но такого Саньку он не видел никогда. Как будто изнутри освещенные сияли злющие гляделки. Собрались в уголках умиленные морщинки, как у добрых старичков. Он переводил глаза с неба, где кружили, как привязанные птицы, на Акимова. Губы подрагивали, как у обиженной, готовой разрыдаться девчонки. Вот что ему сказать? Вот беда. Что не до того, что, возможно, брать будем душегубы с пушкой, которому уже терять нечего. И бог знает, кто тут вообще выживет. А он, бедный, о комках перьев беспокоится. Подумал и сам смутился. И пообещал прямо и уверенно: «Иди домой и ни о чем не беспокойся. Голубей в любом случае покормим». «Клянетесь?» — требовательно спросил Санька. «Клянусь», — серьезно ответил Акимов, положив одну руку на лоб, другую на сердце. «Нет, так не пойдет», — заявил Приходько. «Это по-блатному, так не надо». «Тогда слово коммуниста». Санька удовлетворенно кивнул. «Теперь верю». Бумажка с печатью отделения, врученная предусмотрительным Остапчуком, спасла от немедленного четвертования мастером Семеном Ильичом. «Оказывал содействие в восстановлении социалистического правопорядка», уяснил, морщась, потер свою язву. «Это, конечно, похвально. Только ведь я тебя сегодня хотел за Хаузер на место Воронова поставить». «Так и поставьте, я же тут». «Сдюжишь ли?» «Ну ладно, ладно, чего трепаться. Становись, попробуешь. Сначала мудрено было на слишком умной машине, но потом Колька осмелел, да и мастер в промежутках между язвительными замечаниями подсказал много вещей, до которых сам Колька не додумался бы. Наконец пошло дело. Детали из-под резца выходили как на продажу. Комар носа не подточит. «Отличная машина! Не чета нашим!» Не выдержал, восхитился Колька и тотчас прикусил язык. «Поговори тут», — буркнул мастер. «Машина репарационная, а на наших победу выточили. Не будь наших, не был бы и этой. А ты вот бестолковый, если подучишься, сделаешь нашу, но чтобы лучше этой была. Работай!» И Колька работал. Во-первых, было очень здорово, во-вторых, надо было отвлечься от мыслей о том, как там, на голубятне. Вдруг бандит раньше наведается, а там уже перестрелка. А может, вообще не придет, и брать его будут люди, не понимающие всего масштаба его подлости. Для них же все эти имена — Найденова, Ревякин — не более чем строка в акте вскрытия. И еще Ворон. Вспоминая о Матвее, Колька неизменно скрежетал зубами. Никто, и Палыч тоже, так и не рассказал, что за человек был Воронов, что за отец такой известный у него был. Еще некоторое время наведывались к общаге какие-то люди, старушенцы и детишки, спрашивали Воронина, но на что он им, не говорили. Только один угрюмый товарищ лет 5 ответил прямо: «Сгущенки бы да маслица». Колька отослал его к Тамаре. Судя по ее покрасневшим, заплаканным глазам, они встретились и все решили полюбовно. Пожарский был, когда описывали Матвеева вещи в комнате. Помнил, как удивился, что не оказалось там ничего лишнего и уж, конечно, денег. Чепуха всякая. Часовые кишочки, инструменты. Пара старых, довоенных еще газет и две фотографии. На одной, маленькой, затертой, была запечатлена строгого вида очень красивая девица в белой пелерине и темном старомодном платье. На другой, Колька аж вздрогнул, был изображен знаменитый тот самый, полный георгиевский кавалер, герой, о котором слагали песни, чьи портреты украшали плакаты и который таинственно пропал. Его имя было вымарано отовсюду. С ним, плечом к плечу на табурете, стоял на вытяжку маленький, но легко узнаваемый Матвей. Вот оно что. Колька глянул на Акимова, но Палыч, суровый, с каменным лицом, только чуть заметно головой покачал. «Ничего, Матюха, ничего», — думал Колька, аккуратно обрабатывая очередную заготовку. «Посчитаемся из-за тебя. Не сегодня, так завтра, не мы, так другие. Не уйдет от нас этот шакал». Ну а что это была за девчонка на другом фото, так и осталось тайной. Ни фамилии ее, ни имени на карточке не было. Тихонько постучали в дверь. Вера Вячеславовна, корпевшая над очередной бумажной головоломкой, подняла глаза. Вошла секретарша. «Да, Машенька, говори, пожалуйста, поскорее». «Там к вам товарищ лейтенант Акимов», смущенно доложила Маша и почему-то покраснела. «Хорошо, пригласите», — буднично проговорила директор. «Вот еще новости. Ведь давно стало совершенно очевидно, нет у них ничего общего и быть не может. Человек поверхностный, к деликатности неспособный, в целом простой, как горбушка». Вера Вячеславовна вздохнула. «Да, показалось, но только показалось. Все, отплакала, для себя решила, к тому же он все это время носу не показывал. Что теперь говорить-то?» Открылась дверь, сначала вошел огненно-рыжий букет кленовых листьев, и лишь потом — Сергей. Он сильно похудел, осунулся. Видно было, то ли не спал вообще, то ли крайне мало. Но улыбался сейчас открыто, по-мальчишески виновато. Маша деликатно вышла, плотно прикрыла дверь. Вера Вячеславовна хотела спросить, что вам угодно, но язык почему-то не повернулся. Акимов под прикрытием своего букета беспрепятственно преодолел огромное расстояние, бесконечный путь от двери до стола, и, добравшись, вдруг рассмеялся. Тихо, счастливо, неуместно. Положив сырые блестящие листья прямо на важные документы, отражающие перегибы, которые надо было разгибать прямо сейчас, он опустился на коленки и обнял сидящую женщину. «Вер, я дурак, неуч, вахлак и пентюх», — напомнила она. «Да. Пойдем поженимся. Только прямо сейчас». «Почему сейчас?» — переспросила Вера Вячеславовна, ощущая замешательство. «С чего это взбрело тебе в голову?» «Потому что мне в засаду скоро, а потом, может, и времени не будет», — охотно объяснил он, целуя ее руки. «Ясно?» Несколько минут спустя в приемную в полной и торжественной тишине вышла директор, за ней товарищ лейтенант. Вера Вячеславовна самым обыкновенным голосом сказала: «Машенька, я буду отсутствовать около 40 минут». И они ушли. На улице Вера, уже не церемонясь, взяла Акимова под руку. В ЗАГСе было свежо, пахло краской. Недавно закончили ремонт, и даже вместо фанеры в одном окне, которое красовалось еще с декабря 42-го, сияло настоящее, пусть и волнистое, стекло. Симпатичная девушка поливала толстый нахальный фикус. Увидев вошедших, кашлянула и смущенно спросила: «У вас, товарищи, что, смерть или свадьба?» Акимов суеверно сплюнул через плечо. Вера Вячеславовна сообщила, что у них свадьба. Девушка смутилась еще больше. «Ой, это вам тогда на следующей недельке надо, это к заведующей». «А где она?» — спросила Вера. «Болеет». «А вы не можете?» — с тревогой спросил Сергей. «Я не могу», — горестно развела она руками. «Я только смерти, ну и рождение могу». «Да уж». «Это отлагательство не потерпит», — улыбнулась Вера. «Ничего не поделаешь». «Вы только приходите обязательно на следующей неделе», — напомнила девушка. «Заведующий вас и распишет». Акимов проводил Веру до проходной. «Сережа, что случилось?» — прямо спросила она. «Что ты так огорчился? Придем на следующей неделе». «Да я боюсь, что...» Начал Сергей, но Вера уже по-другому, властно погрозила пальцем. «И не думай. Я тебя жду. Ты сегодня вечером заглянешь?» «Не могу сегодня, дежурю». «Тогда завтра». «Верочка, я не знаю, что будет завтра», — честно признался он. «Но я тебя очень люблю. И Ольгу тоже, так и знай». «Не смей прощаться», запретила она и, быстро оглядевшись, поцеловала лейтенанта в щеку. «Береги себя». «А как же?» «Ну, ничего не поделаешь», — размышлял Акимов, следуя менять Остапчука. «Будем ждать. Не страшно. Если что и закончится плохо, то для этого мерзавца». Подумал и не впопад прыснул. Денискины ведь слова. Когда начинал кто-то сетовать, неважно, на хлеба маловато или на бриллианты мелковато, он неизменно замечал, что это только у гадов всяческих все плохо заканчивается, а у честных людей по-любому все будет хорошо. И на возражение одного бывалого «ври больше, кучами гады живут, а ничего», невозмутимо парировал: «Не живут, а выживают. До времени. И то скучно. По ночам плачут и мамку зовут». «Я бы поскучал уже», — думал Сергей, ускоряя шаги. «Все-таки 4 часа, как отсидел Иван Саныч, не шутки. И наскучал бы, не торопясь, Ольге сестренку или там братишку, а то и обоих. И чай бы с удовольствием гонял под фикусом. Ничего, еще наскучаемся».